Чтобы отсюда добраться в обход, мне придется идти благословенным путем святого Райана. Нет, короче, будет, если ты пойдешь этой луговиной в Мицельхейм. А кстати, банда наемников на самом деле появилась. Не желаешь приобрести эту ткань? Если желаешь, могу поменять на соль. Кто-нибудь говорит на басианском. Этого парня никто понять не может. Эти и подобные фразы доносились до ушей Лоуренса и Хора, когда они добрались до скопления людей. Вдоль дороги собрались люди, в которых легко можно было распознать торговцев, а также бродячих ремесленников, отточивших свое мастерство во многих посещенных ими странах. Часть их путешествовала пешком, часть на повозках. Были и те, кто ехал, взгромоздившись на осла и подложив под себе охапку сена. Реплики, летающие в воздухе, произносились на самых разных языках. А те, кто не владел общеупотребительными языками, отчаянно жестикулировали, изо всех сил пытаясь понять, что происходит. Всякий, кто сталкивался когда-то с трудностями из-за того, что не понимал языка, на котором говорили все вокруг, навсегда запоминал тот страх, который охватывал его тогда. И, конечно, если он тогда вез товар, от продажи которого зависело все его будущее, страх этот только усиливался. Лоуренс, однако, тоже не мог разобрать их языка, и потому, как не сочувствовал бедолагам, помочь ничем не мог. Кроме того, он сам до сих пор не был уверен, что именно здесь происходит. Глазами дав понять Хора, чтобы она оставалась на козлах, Лоуренс соскочил на землю и обратился к ближайшему торговцу. «Прошу прощения». «А? А, собрат по дороге. Только что приехал?» «О, да. Только что из Парасона. А что здесь происходит? Только не говори, что граф решил устроить здесь бесплатный рынок». «Будь это так, здесь все бы уже давно расстелили соломенные подстилки и принялись торговать во всё. На самом деле просто прошел слух, что на дороге в Рубинхейген шалит банда наемников. Потому-то все здесь и стоят». Торговец, что ответил Лоуренсу, был одет в тюрбан и своеобразные шаровары. Плотная накидка укрывала его тело по самую шею. За спину был закинут большой мешок. Судя по теплому одеянию торговца, похоже, он торговал в основном на севере. На лице торговца виднелась дорожная пыль и следы ожогов, оставленных солнечным светом, что отражался от снежной глади. Морщины на коже, да и цвет кожи, говорили, что торговлей этот человек занимается уже много-много лет. «Банда наемников? И в этих краях? Неужели это наемники генерала Ластера?» «Нет, если верить слухам, их флаг красный с изображением орла», — ответил торговец. Лоуренс нахмурился. «Неужели банда наемников Хайнцберга? О, ты тоже бываешь в северных землях?» «Точно, я именно так и слышал. Орлы Хайнцберга, если у тебя в повозке добро, то встреча с ними – это хуже, чем даже с разбойниками». Про эту банду говорили, что у них самые загребущие руки. Там, где они шарили, листка зеленого не оставалось. Не то, что каких-то ценных вещей. В северных землях про эту банду знал каждый. Пытаться прорваться дорогой, которую они занимали – все равно, что покончить с собой. Банда наемников Хайнцберга, помимо прочего, была известна и тем, что своих жертв обнаруживала быстрее даже, чем орел в небе. Безмятежно едущего по дороге торговца поймают, он и глазом моргнуть не успеет. Кстати, если подумать, с чего бы банде наемников, всегда промышлявшей на севере, вдруг податься на юг? Эта мысль Лоуренса тревожила. Все, что делали эти банды, они делали к собственной выгоде. В этом отношении они были похожи на торговцев. Иными словами, их необычные действия, скорее всего, были связаны с какими-то внезапными изменениями в здешней торговле. Например, с обрушением или взлетом цен на какие-то товары. По привычке, свойственной всем бродячим торговцам, Лоуренс привык всегда думать о худшем. Но он ведь был уже на полпути к месту своего назначения. И с большим количеством товаров добавок. Поэтому он сказал себе, что думать о худшем бессмысленно. а нужно сейчас думать только об одном – как добраться до Рубинхейгена. «Это значит, придется делать большой крюк, верно?» – сказал он. «Скорее всего. Я слышал, новую дорогу до Рубинхейгена проложили где-то от дороги на Кослату. Но, кажется, там сейчас тоже небезопасно». Последний раз Лоуренс был в этих краях больше полугода назад. И о новой дороге он слышал впервые. Если память его не подводила, местность, о которой сейчас шла речь, представляла собой огромных размеров луговину. А на северном краю этой луговины был лес, о котором ходило множество слухов. «Небезопасно? Что именно?» «О, там всегда волки встречались. Но в последнее время, похоже, все стало хуже. Я слышал, 2 недели назад волки сожрали целый торговый караван. И по слухам призвал этих волков какой-то язычник-колдун». При этих словах торговца Лоуренс припомнил, что почти все мрачные слухи о том лесе так или иначе были связаны с волками. Размышляя об этом, Лоуренс украдкой кинул взгляд на Хора, которая наверняка подслушивала разговор, и увидел, что уголки ее губ чуть изогнулись в улыбке. «И как мне добраться до этой новой дороги?» «Хе-хе-хе, собираешься ехать той дорогой? Ну ты и горяч! Езжай вон по той дороге и сверни направо, на первой развилке. Езжай дальше, пока не доберешься до следующей развилки. Сверни там налево и поедешь туда, куда нужно. Только, думаю, лучше будет задержаться здесь на 2-3 дней. Конечно, шансы, что там впереди и вправду банда наемников, 1 к 1. А может и меньше. Но если ты на них наткнешься, вспоминать об этом будет поздно. Те, кто везут рыбу и мясо, скорее всего поедут в другие города. Ну, а я остаюсь здесь. Так безопасней». Лоуренс кивнул и повернул голову в сторону своей повозки. «Хорошо, что все его товары не могут протухнуть», – подумал он. И все же он хотел доставить их в Рубинхейген как можно скорее. Несколько минут Лоуренс молча размышлял. Затем, поблагодарив торговца, он вернулся к повозке. Хора все это время послушно оставалась сидеть на козлах. Увидев, как Лоуренс возвращается, она произнесла с ухмылкой: «Призвали их, а?» «Ну и что думает волчица Хора Мудрая?» — поинтересовался Лоуренс, взявшись за поводья и по-прежнему размышляя, направить ему повозку вперед или нет. «Волки в луговине». «Хе!» Фыркнув, Хора негромко рассмеялась. Затем, прикусив ноготок своими острыми зубами, ответила: «С ними проще иметь дело, чем с людьми. По крайней мере, с ними можно общаться». Довольно занятный ответ. «Значит, решено». Дернув поводья, Лоуренс развернул лошадь и направил повозку вперед, стараясь не наехать на увлеченных беседой торговцев. Несколько торговцев, заметив, что делает Лоуренс, издали изумленные возгласы. Большинство, однако, принялись махать ему шляпами и шарфами. Таким образом, они его подбадривали. Торговцев, которые никогда не рискуют, не существует в природе. Ведь огромные прибыли ожидают лишь тех, кто не боится идти на риск. Новости, что банда наемников объявилась на той или иной дороге, распространялись быстрее, чем мы. Это объяснялось огромной опасностью таких банд. Для торговца, однако, время было важнейшим торговым инструментом. Его ничто не могло заменить. Потерять этот инструмент – все равно, что понести огромный убыток. Именно поэтому Лоуренс решил все же направиться к луговине, где могли объявиться волки. Ну и, конечно, то, что с ними была Хора, тоже повлияло на его решение. Этот слух, что в здешних местах пожаловала банда наемников, наверняка повлиял и на цены, — подумал Лоуренс. Если ему удастся использовать эту возможность, он даже сможет получить какую-никакую прибыль. И это он тоже учел, принимая решение. Раньше он думал о плохой стороне сложившейся ситуации, но вообще-то в ней было и хорошее. Кроме того, в торговле часто все оборачивается совсем не так, как ожидаешь. Это одна из вещей, которые делают торговлю таким интересным занятием. «А ты, похоже, в отличном настроении», — Полным удивления голосом сказала Хора. Лоуренс ответил лишь коротким «Ага». «Всегда двигайся вперед, и доходы придут к тебе». Такова главная заповедь бродячего торговца. Еще до следующего полудня они выехали на дорогу, что вела к Луговине. Так называемые новые торговые пути включали в себя как естественно образовавшиеся дороги, так и проложенную по приказу власть имущих. Иногда, чтобы проложить такую дорогу, приходилось вырубать кустарники и деревья. Предусмотрительные строители засыпали дорогу галькой или покрывали досками, чтобы облегчить и ускорить движение повозок. Разумеется, такие дороги были не бесплатны. За проезд по ним взимались немалые деньги. Зато на платных дорогах принимались серьезные меры против грабителей. Так что для человека, которого заботят время и собственная безопасность, плата за проезд по такой дороге нередко оказывалась самым выгодным решением. Дорога, лежащая перед Лоуренсом и Хорой сейчас, та самая, на которой нередко появлялись волки, была чем-то промежуточным между первым и вторым типами. На перекрестке стоял деревянный столб с указателями. Похоже, сперва здесь, на пересечении путей, собирались что-то построить. На земле до сих пор остались лежать сложенные штабелями бревна, открытые всем дождям и ветрам. Видимо, здесь хотели устроить полноценную дорогу и собирать деньги с проезжающих. Но сейчас тут торчал лишь одинокий указательный столб. Перекресток дорог находился на вершине довольно крутого холма. И в том направлении, куда дорога шла дальше, видно было далеко. Там, должно быть, приятно было бы трапезничать. Несмотря на приближающуюся зиму, все вокруг зеленело густой травой. Перед глазами расстилалась колоссальных размеров луговина, на которой любой пастух был бы счастлив пасти своих овец. Однако на дороге, что шла через луговину, виднелись лишь следы проезжавших здесь повозок. Дорога, местами сужающаяся из-за растущей по краям травы, шла прямо и прямо в западном направлении. Излишне говорить, что ни намека на других путников на этой дороге не было. Если верить карте здешних мест, что была у Лоуренса в голове, лес, где, должно быть, и обитали волчьи стаи, лежал к северу от дороги. Правда, волки не ограничивались в своих передвижениях одними лишь лесами. Глядя на далекое высокотравье, Лоуренс все больше и больше убеждался, что эта луговина прекрасно подходила волкам для охоты. Даже и без всякой Хоры любой бы предположил, что волки вполне могут здесь появиться, но Лоуренс все-таки решил уточнить у нее. «Как ты думаешь, похоже, что здесь водятся волки?» Хора, сидящая на козлах и обсасывающая кусок сушеной баранины, при этих словах кинула на Лоуренса неверящий взгляд и ответила. «Неужели ты думаешь, что они бы позволили обнаружить себя здесь, где так хорошо все видно? Мы, волки, вовсе не глупы». Хора с грубым фырканьем продолжила обсасывать кусок баранины, время от времени обнажая свои острые звериные клыки. Слова Хора и ее острые зубы напомнили Лоуренсу, что вообще-то она на стороне волков. Его чувства в связи с этим сам он затруднился бы описать словами. Если они действительно нарвутся на волков, могут возникнуть неприятности. «Особых проблем быть не должно. Даже если волчья стая все-таки появится, достаточно будет бросить им немного сушеного мяса. Мы, волки, не лезем в бессмысленные драки». При этих словах Лоуренс кивнул и направил повозку вперед. Легкое дуновение ветерка принесло с собой звериный запах. Лоуренс в душе вознес молитву о счастливом путешествии.